Глава 24. Пойти на мюзикл было прекрасным решением. Во время представления Энджу полностью погрузилась в действие на сцене и не заметила, как пролетели 2 часа. После представления они возвращались на машине к ней домой, позабыв о тех днях, когда приходилось каждый раз с грустью прощаться перед подъездом. В их будущей квартире пока шел ремонт, но после свадьбы они собирались переехать туда уже в качестве молодоженов. «Если устала, поспи. Когда едем до дома, разбужу». Слушая ласковый голос любимого, Энджу проверяла сообщение на телефоне. Вдруг у нее перехватило дыхание, и женщина громко вдохнула. Но, к счастью, он ничего не заметил. От Чонхэ пришло 2 сообщения. «Сегодня Каюн пошла встречаться с Ким Юньон, как ты помнишь. Но почему-то от нее до сих пор никаких вестей. Извини, не волнуйся. Наконец написала. Все прошло как надо». Первое сообщение заставило сердце замереть, но когда Инджу увидела второе сообщение, то сразу успокоилась. На секунду ее охватил испуг, что с Каюн что-то произошло, но раз та вернулась, можно считать, что это дело теперь закрыто навсегда. Инджу решила окончательно выкинуть из головы воспоминания о тех событиях. Тем более, что последние 11 лет это не имело к ней никакого отношения. Проблема возникла после того, как она вернулась с парнем домой и даже успела принять душ. Было больше 11 вечера. От Каюн пришло сообщение. «Случилась неприятность. Все из-за Чонхэ. Я сейчас перед твоим домом. Выйди поговорить ненадолго». Как она узнала, где я живу? Странно. Наверное, я сама рассказала. Или она отыскала адрес в соцсетях. Без всяких подозрений Инджу накинула одежду. Какая бы ни была причина, вот так заявляться домой ни в какие рамки не лезет. Ей совсем не хотелось давать будущему мужу повод для беспокойства. Хоть встреча с Каюн, которая уже успела стать мамой и прошла в весьма дружеской атмосфере, впредь у Инджи не было желания укреплять эти отношения. Ни малейшего. И совсем недопустимым она считала обсуждать события прошлого прямо перед своим домом. Опасаясь, что будущий муж что-то заподозрит, если она скажет, что к ней пришла подруга в такой поздний час, Инджу решила сделать вид, будто идет выбрасывать мусор, и направилась к чулану. Она взяла полупустой мусорный пакет и поспешила к выходу. У порога стояла Ким Юньон. Инджу быстро поняла, что к чему, но не успела вовремя среагировать. До того, как девушка успела закричать, Юньон что-то поднесла к ее шее. В тот же миг в глазах потемнело. Инджу громко выдохнула и открыла глаза. Вокруг было темно, но очертания окружающих предметов были различимы. Она долго не могла понять, что же произошло. Сначала она подумала, что это сон. Но когда ее озарило, кто перед ней стоит, и когда именно они виделись в последний раз, она поняла, что это реальность. Это была парковка, находящаяся позади дома, куда можно было попасть, только пройдя между домом и соседним зданием. На огражденном забором пятачке стояла пыльная, давно брошенная машина. Не было слышно ни звука. Что-то закрывало ей рот. Инджу, тяжело дыша, попыталась двинуться, но не смогла. Она была привязана к покосившемуся офисному креслу, на котором не хватало одного подлокотника и нескольких колес. Инджу принялась извиваться. Кресло заскрипело. Метрах в 5 от нее стояла Ким Юньон. Пленница вздрогнула от испуга, но закричать не смогла. «Думала, убьешь мою сестру и будешь спокойно жить дальше?» Взглянув в лицо Юньон, Инджу поняла, что женщине все известно. «Зачем вы это сделали?» — угрожающе спросила Юньон. «Хоть бы кто-то заметил, что она здесь. В голове промелькнула ласковая улыбка будущего мужа. Но, вспомнив о ребенке в животе, Энджу будто потеряла рассудок и опять начала кричать и плакать. Я спросила, за что вы так поступили с Сугён? Юнён подошла ближе и схватила пленницу за горло. Ее глаза налились кровью. Энджу настолько испугалась, что даже прекратила плакать. «Извините, простите меня!» Не зная, за что и почему она извиняется, Энджу старалась говорить максимально отчетливо, хотя рот был заклеен скотчем. В голове пульсировала единственная мысль — лишь бы выжить и выбраться отсюда. Но следующая мысль, что она может здесь умереть, заставила все внутри оборваться. Энджу вспомнила про будущего ребенка, и кровь снова прилила к лицу. Желая уберечь живот, она попыталась сжаться, но скотч крепко удерживал девушку на месте, не давая пошевелиться. Как только инстинкт защитить ребенка столкнулся с непреодолимым препятствием, ее охватил ужас. Юнён перестала душить Энджу и отступила на шаг назад. Налившиеся кровью глаза продолжали смотреть на обидчицу. Энджу жалобно заплакала и посмотрела на Юнён, но ее взгляд по-прежнему оставался холодным. Вдруг она бросила совершенно неожиданную фразу. «А твой парень знает, кто ты на самом деле?» Энджу, рыдая, взвыла, как подстреленное животное. Но скотч удерживал ее и не давал прорваться ни звуку. Все боль и страдания Энджу превратились в еле слышное мычание. «Нельзя, чтобы он узнал. Ему нельзя этого знать. Только бы его это все не коснулось. Он тот, кто вытащил меня из беспросветной тьмы. Он помог подняться на вершину, чтобы я увидела солнечный свет и смогла снова жить. Человек, подаривший мне новую жизнь, ставший причиной того, что я каждый день снова открываю глаза. Пожалуйста, только не его». Энджу молила об этом с заклеенным ртом, желая, чтобы как можно скорее убрали скотч. Она надеялась, что, услышав эту историю, Юнён все-таки сжалится над ней. Будто прочитав ее мысли, Юнён сняла скотч. Наконец-то Энджу получила шанс выплеснуть весь поток слез, который сдерживался в ней. И она решила действовать. «Простите, извините, умоляю». Энджу бросилась в мольбе повторять и даже лгать, что Ли Хангю и другие девчонки заставили ее. Она же сама не имела к этому никакого отношения. Она, как одержимая, умоляла ради мужа, ради себя, прося о пощаде. «Не волнуйся, ты будешь жить», — сказав это, Юнён подняла и показала телефон. Энджу сразу прекратила беспрерывный поток оправданий. Раздавшийся знакомый голос заставил ее содрогнуться. Из телефона доносился записанный разговор. «Ах, мы еще не представились. Приятно познакомиться. Меня зовут Мин Чин Хи, а это...» Это точно было самоубийство. Сказали, сомнений быть не может. Больше никто не поднимался на крышу. Как только Сугён упала, практически сразу кто-то обнаружил ее внизу и закричал. Если б помимо Сугён кто-то находился на крыше, у него не было бы времени сбежать. И несмотря на весь переполох, начавшийся в школе, если б кто-то чужой был внутри, он бы не остался незамеченным. Я тоже ужасно перепугалась, поэтому отчетливо помню этот момент», — произнес голос Энджу. Другой рукой Юнён подняла и показала другой телефон. Энджу сразу поняла, что это ее телефон. В темноте блеснул чехол, точно такой же, как и у ее молодого человека. Они специально купили парные. Что она собирается делать? Энджу несколько раз моргнула, потому что из-за слез ничего не видела. Ей хотелось поднять руку и протереть глаза, но это было невозможно. Юнён что-то нажала в ее телефоне, Там стал проигрываться точно такой же аудиофайл. Инджу постепенно начала понимать происходящее. В тот момент, когда она вновь собралась завизжать, Йонён подошла и заклеила ей рот скотчем. Наполненный болью голос оборвался. Нажатием пальца Йонён отправила запись будущему мужу Инджу. Девушка горько заплакала, увидев, как в ответ на сообщение «Почему тебя так долго нет?», пришедшее 5 минут назад, ушел проклятый аудиофайл. На этом Йонён не остановилась. Вдогонку она отправила 3 фотографии, которые заполучила ранее. Инджу не могла поверить своим глазам. Почему эти фотографии до сих пор существуют? Они ведь были сделаны в то далекое время, когда их банда шантажировала Ким Мин Со и Сон У Хён. Кто их сделал? Недолго думая, Йонён отправила те же файлы директору компании, где работала Инджу. Затем, прямо на глазах девушки, Йонён написала сообщение. «Эта женщина — убийца». И отправила его директору и будущему мужу. Увидев, как жизнь рушится прямо на глазах, Инджу пронзительно закричала. Она дергалась всем телом, но не могла пошевелиться. Лишь стул сильно шатался. Тогда Инджу без остановки замотала головой из стороны в сторону, словно в такт бешеных ритмов техно. Она вспомнила о неродившемся ребенке, и ее дыхание прервалось. «Все пропало. Он меня бросит, а из компании меня выгонят. Все будут смотреть на меня с презрением. Меня выставят отовсюду. Нельзя, нельзя так. Вся моя жизнь снова катится под откос. А как же ребенок? Я не смогу так жить. Не смогу. Пожалуйста». Откинув голову назад, Инджу ревела, а Ким Йонён подняла с земли сумку и направилась прочь с автопарковки. Инджу не прекращала плакать, даже не подозревая, что стул, на котором она сидит, вот-вот упадет назад от постоянной тряски. Она оплакивала свою жизнь, которую ей так удачно удалось повернуть в нормальное русло. В конце концов, стул до предела наклонился из-за пары сломанных колес и уже начал падать. Вдруг оставшиеся колесики скользнули по асфальту, голова Инджу откинулась назад. Непрерывные рыдания вдруг умолкли. Чунхэ поздно проснулась. Для нее уже стало привычным работать каждую ночь и приходить домой под утро. Но сегодня, хоть она и встала, как обычно, чувствовала себя разбитой из-за накопившегося стресса на фоне последних событий. Был уже 3 часа дня. Обычно в это время Чунхэ быстро принимала душ и ела легкий фруктовый салат для поддержания фигуры. Но сейчас ее внезапно охватили беспокойные мысли. Ей казалось, что она что-то упустила. С самого утра, как Чунхэ вернулась домой, она еще ни разу не заглянула в телефон. Девушка достала его из сумки. Она нарезала яблоко на дольки и села с телефоном за стол. Тут она вспомнила про Каюн, которая обещала ей позвонить, но так до сих пор этого не сделала. Конечно, еще не прошло и суток, но это было совсем не похоже на нее. Тем более на встречу с Ким Йонён Каюн шла с большой тревогой и страхом. На самом деле Чунхэ ожидала, что Каюн наберет ее сразу после того, как закончит с Йонён. В любое время. Но она отправила лишь одно сообщение и больше ничего. Почему? Чунхэ не хотелось показаться назойливой, но она никак не могла отделаться от беспокойства. Она набрала номер Каюн. Опять без ответа. Чунхэ вспомнила. А ведь вчера, когда я звонила, единственным ответом от Каюн было именно сообщение. Какое-то зловещее предчувствие охватило ее. Она еще раз набрала номер. Но и на этот раз ее ждали лишь монотонные гудки в трубке. Чунхэ решила тогда связаться с Инджу, чтобы спросить, не звонила ли ей Каюн. Но Инджу тоже не отвечала. Такое вполне возможно в разгар рабочего дня. Чонхэ решила, что Инджу сама ей перезвонит, как освободиться. Она принялась искать номер Сон Ухён, но остановила себя. Это будет выглядеть весьма странно. Сначала они заявились к ней и чуть до смерти не довели, а теперь вдруг снова названивают. Слишком рискованный поступок. Чонхэ стало обидно, что из их компании ей приходится одной отдуваться, потому что у остальных не хватает ума придумать хоть какой-то выход из ситуации. Чонхэ решила зайти на Facebook. 21 марта 2022 года деятельность социальных сетей Instagram и Facebook, принадлежащих компании Meta Platforms Incorporated, была признана Тверским судом города Москвы экстремистской и запрещена на территории России. Инджу не была в списке ее друзей, но в телефоне сохранился ее номер, поэтому соцсеть сама предложит подружиться с ней. Как она и предполагала, среди множества предложенных профилей оказался и Еунджу. Первой в глаза бросилась фотография, где Инджу стоит с будущим мужем. Немного пролистав ее страницу, Чонхэ нашла фото, сделанное в офисе. При виде такой до боли нормальной и счастливой жизни на нее снова накатил приступ зависти. «Зря я зашла в ее профиль. Только попадись мне, это Инджу». Чтобы как-то успокоиться, она решила перейти на страничку Каюн, перед этим подтвердив дружбу с Инджу. Аккаунт Каюн тоже выглядел весьма обычно, но не для Чонхэ, знавшей правду о бывшей подруге. Но Чонхэ пыталась отыскать вовсе не страницу Каюн, а аккаунт Ли Хангю, на который можно было попасть через нее. Может, она, конечно, зря сгущает краски, но если на самом деле что-то пошло не так, лучше как можно быстрее отреагировать и принять меры. Просматривая список друзей Каюн, она, наконец, наткнулась на имя Ли Хангю. Не веря, что приходится идти на это, она зашла на его страницу и набрала сообщение. «Это Чонхэ. 10 лет назад, помнишь? Не уверена, слышал ли ты уже от Каюн, что в последние дни произошло кое-что неприятное. И я беспокоюсь, не случилось ли чего с Каюн. Обязательно позвони мне. Это срочно. Пока все не пошло прахом». Дрожащей рукой она нажала кнопку «Отправить». Прижала телефон к груди и выдохнула. Ей ни за что не хотелось вновь связываться с Ли Хангю, но другого выхода не было. Она надеялась, что события 11-летней давности будут вычеркнуты из ее жизни навсегда. Но теперь приходилось ждать ответа от него. Чонхэ закрыла глаза. Веки дрожали. Погрузившись в работу, Хангю нечасто проверял телефон. Это мешало ему выходить в зал к постоянным клиентам и обслуживать их, помогая жарить мясо. Но сегодня он то и дело посматривал на экран телефона в ожидании звонка или сообщения. Такое было впервые с тех пор, как он открыл ресторан. Оказывать особое внимание постоянным клиентам он считал одной из своих приоритетных задач. Вынужденные переживания и постоянная проверка телефона сильно раздражали его. От Каюн до сих пор не было вестей. Она присылала сообщения, но на звонки не отвечала. «Я сама схожу в детский сад за Ингю. Ты работай. Не хочу сейчас разговаривать с тобой. Ты провинился. Поговорим позже». Это было последнее сообщение от нее. «Ты где провела ночь? Стерва, возьми трубку!» На его гневное послание не последовало никакой реакции. Хангю охватила ярость. Каюн прежде не позволяла себе такого поведения. В чем это я провинился? Раньше она никогда не обижалась на него так сильно. Хангю собирался устроить ей взбучку, как только она позвонит. Но, видимо, понимая это, Каюн писала ему лишь сообщение, что страшно выводило его из себя. Она не пришла ночевать домой, и ему пришлось самому собирать сына после ночной смены. Он был совершенно без сил. Хан Гю впервые понял, как непросто собрать утром ребенка и проводить до автобуса в детский сад. Недостаток сна сразу же отразился на его состоянии и настроении. Он знал, что полегчает ему только тогда, когда он разберется с Каюн. За барной стойкой Хан Гю поглядывал в телефон, скрежеща зубами. Но, увидев, что к кассе направляется клиент, резко встал. Настроение было отвратительным, и улыбался он с трудом. Единственное, что радовало в этой ситуации — обещание жены забрать сына из сада. Хоть об этом он мог не волноваться. «Все ли вам понравилось сегодня?» С приятной улыбкой на лице Хан Гю протянул руку за картой посетителя. Проводив клиента, он сразу схватил телефон. В глаза бросилось всплывающее сообщение. Увидев имя Чон Хэ, он пораженно замер. Ее имя невозможно забыть. В те времена вокруг него было много подростков, сбежавших из дома. Но нескольких он никогда не сможет забыть. С ними-то он и влип. Все они были соучастниками преступления. И именно на нем лежала вся ответственность. Поэтому, увидев сообщение, он не мог поверить своим глазам. Хан Гю наконец понял, что жена не отвечала на звонки неспроста. А может, я уже опоздал? Эта мысль словно молния поразила его. Он резко подскочил с места. Его колени дрожали.